Глава вторая. В голове проносятся картинки, как вчера за ужином мы с мужем разговаривали о нашей поездке в Доминикану, как утром провожаю его на работу, и Влад целует меня в губы. Даже недавний звонок вспоминаю, когда он сказал, что задержится, и становится мерзко. Влад делает шаг мне навстречу, но я отступаю, выставляя руки вперед. «Соня?» Муж выглядит удивленным. Его глаза бегают. Не знаю, что заставляет меня успокоиться. Наверное, то, что жизни девушки угрожает опасность. Я все же врач. И только потом обманутая жена. Или то, что не могу поверить в происходящее и нахожусь в сильном шоке. Я думала, что подобное только в кино бывает. Я позову Игнатова. Словно издалека доносится голос Степана после осмотра девушки. Пусть поднимается с носилками. Да, поторапливайтесь. Холодно произношу я, отворачиваясь от мужа. Уже точно знаю, что это конец. Я не смогу такое простить, если мое прощение и вовсе кому-то нужно. Судя по наглой усмешке на лице мужа, это я должна у него в ногах ползать и умолять выбрать меня, а не любовницу. А может быть, Влад не собирался мне ничего рассказывать? Или огорошил бы новостью, что станет отцом после возвращения из отпуска? Степан просит Влада собрать документы и уходит. Я мечтаю провалиться сквозь этажи, а затем и под землю. Внутри я сгораю заживо. Тяжело дышать. Я часто моргаю, стараясь не заплакать. Собираюсь выйти из квартиры следом за Гавриловым, но Влад останавливает меня, грубо хватая за руку. «Ты же дома должна быть». «А ты на работе. Это так проходят твои совещания и командировки?» Держусь из последних сил, не желая показывать, как мне на самом деле больно. Хочется расцарапать его лицо ногтями. До крови. В объятиях молодой любовницы? Смотрю, и ребенка успел ей заделать. А мне говорил, что нам не стоит торопиться. «Давай позже поговорим», — устало просит Влад. «Езжай сейчас домой. Я через часик подъеду. К этой беременности я не имею никакого отношения. Не накручивай себя, Сонь». Равнодушно продолжает он. «Езжай домой?» — хмыкаю я. «Никуда я не поеду, ясно? Если только собрать вещи. Говори все сейчас, Влад, другой возможности не будет». «Не разводи драмы и истерик. Мы взрослые люди, не первый год вместе. Ты увидела меня полуголым в чужой квартире с женщиной и сразу решила, что я изменяю тебе?» Муж щурит глаза и внимательно всматривается в мое лицо. «Да», — в сердцах бросаю я. «Именно так и решила». «Я эту девушку домой подвозил. Ей стало плохо. Всего лишь помог Свете подняться в квартиру. Конечно, был не в курсе, что она беременна. Хотя это объясняет, почему ей стало нехорошо. И как же доверие, Сонь?» «Стало нехорошо?» — переспрашиваю, понизив голос. «Поэтому вы не смогли с ней заняться любовью?» Опускаю глаза на мощную накачанную грудь мужа. «У тебя засос на шее!» Всхлипнув, замечаю я. Влад пристально смотрит на меня. Такой родной и в то же время чужой человек. А может, он всегда был чужим, и я сама придумала ему образ идеального мужчины, в который свято верила все эти годы. «Я не имею к ее беременности никакого отношения», повторяет он. «Какая разница, имеешь или нет, если ты стоишь полуголый в квартире другой женщины с засосами на коже, которых я не оставляла. Как ты мог, Влад?» «Что мог, Соня?» — повышает он голос. «Я ради семьи вкалываю, как ишак. Всегда домой лечу, к тебе, потому что люблю. Ты вспомни, когда сама-то дома бываешь. По ночам? Возвращаешься, чтобы поспать, а потом снова на свою станцию мчишься. У тебя со вчерашнего дня отпуск, так? Ты хотела ужин приготовить, вещи в поездку собрать, внимание мне уделить. А что в итоге? Снова на работе. Прихоти Марины исполняешь? Соня, ты же молодая и красивая женщина. Но ты посмотри, во что превращаешься. У нас секс раз в неделю, а я здоровый мужчина, которому внимание нужно. Я на сторону смотрю, потому что живу с холодной пустышкой, помешавшейся на карьере. Никак не пойму, что и кому ты пытаешься доказать». «Прекрати», — сдавленным голосом требую я. «С ребенком я не хочу торопиться», — будто не слыша, продолжает Влад. «А ты не задумывалась, почему?» «Ты говорил, что у нас кредит, что нужно встать на ноги». Шепчу, чувствуя, как внутри в это мгновение как будто что-то ломается. Не могу поверить, что столько времени жила с подлецом. Я чуть ли не боготворила мужа, а он оказался бабником, умело скрывающим свои похождения. Правду говорят, любовь слепа. «Кредита давно нет, Сонь, и за это время ты ни разу сама не заикнулась о ребенке. А знаешь почему? Потому что тебя и так все устраивает». «Не могу. Больше не могу слышать это вранье». «Ты мерзавец, Влад!» Боль разрывает сердце на части. «Это тебя все устраивает, и тебе не нужны ни дети, ни лишние обязательства, потому что пришлось бы отказаться от любимых развлечений, от походов с друзьями в бар, бесчисленных командировок, в которых ты, оказывается...» «Дура ты, Соня!» Тяжело вздыхает Влад, перебивая меня. «Ты со мной как за каменной стеной живешь. Я девочкой тебя в жены взял. Ты же голь перекатная была, приехавшая из богом забытого Мухосранска. На твоем месте я бы сейчас сделал вид, что ничего не произошло, и молча поехал домой собирать чемодан в Доминикану». Внутри закипает злость. Я выдергиваю руку из схватки мужа и выбегаю из квартиры, иначе у меня случится инфаркт. Спускаюсь вниз и немигающим взглядом смотрю на девушку, которую выносят на носилках. Красивая, молодая, как с картинки глянцевого журнала сошла. Чего Владу не хватало? Что я все время на работе пропадала? Что не выглядела, как она? Но я ведь мечтала помочь ему рассчитаться с кредитами, во всем себе отказывала и для него старалась. Разве он этого не понимает? И ребенка я всегда хотела, но Влад все перевернул, выставив меня виноватой в том, что он ходит на сторону. «Степан, вы сами дальше, ладно? Мне домой нужно». Говорю с заикающимся голосом, а перед глазами все мутно от слез, которые я не могу больше сдерживать. Домой я, естественно, не еду. Звоню сестре и прошу ее приютить меня на несколько дней у себя, пока не сниму какое-нибудь жилье. Они недавно с Ярославом переехали в новую квартиру. Может быть, у них придут немного в себя. А дальше? Не знаю, что будет дальше. Пережить бы этот день и предательство близкого человека.